двух или даже трех человек. «Я открою форточку», — говорю Анне Сергеевне, — «а вы спросите, что им надо». «Я толкаю форточку». «Чего надо?» — громко звенящим голосом спрашивает Анна Сергеевна. «Здесь Лосев или Волович?» — доносится со двора чей-то знакомый голос. «Свои». «Уж не прислал ли кого-нибудь за нами Кузьмич? Так или иначе, но это свои. Я откликаюсь. Здесь мы. Это кто?» «Володя». «И Константин Прокофьевич тоже здесь. Выходите, дело есть». «Сейчас». Я закрываю форточку и обращаюсь к Анне Сергеевне. «Так где же этот сарай? Вы нам покажете?» «Ой, боюсь. Хотя, когда Федор придет домой, она ему все скажет. Он и за правду убьет. Ну что за жизнь, Господи? Так покажите же нам этот сарай. Хотя бы издали». «Да-да, издали. Сейчас оденусь». «Мы обождем на крыльце», — говорит Гриша. Во дворе нас ждут Константин Прокофьевич, Володя и с ними какой-то незнакомый паренек. «Товарищи штаба дружины», — поясняет мне Володя, и, обращаясь к пареньку, солидно, хотя и дружески, говорит: «Все, спасибо, вы свободны». Оказывается, наши товарищи неожиданно получили вполне достоверные данные о том, что Иван Зинченко, которого они ждали у него дома, находится у Мухина. «Сейчас нам покажут, где они», — загадочно и чуть торжественно говорит Гриша. Вскоре на крыльцо выходит Анна Сергеевна, и мы в кромешной тьме молча следуем за ней, то и дело спотыкаясь и налетая друг на друга. Как слепцы, вытянув вперед руки, мы ощупываем стены и углы бесчисленных ветхих сараев, между которыми мы порой еле протискиваемся. Анна Сергеевна изредка останавливается и поджидает нас. Она легко ориентируется в этом лабиринте. Пока мы пробираемся вслед за Анной Сергеевной, я пытаюсь составить план дальнейших действий. Прежде всего, надо будет неслышно обследовать тот сарай снаружи, а потом уже попытаться проникнуть в него, если... Но тут я неожиданно в темноте наталкиваюсь на остановившуюся Анну Сергеевну. «Вон, видите?» — волнуясь, шепчет она, и, притянув меня за рукав к себе, указывает другой рукой в сторону неясно темнеющего и, кажется, довольно большого сарая в нескольких шагах от нас. «А кто там еще, кроме Федорова?» — тоже шепотом спрашиваю я. «Не знаете? Откуда же мне знать?» «Иван, небось», — торопливо отвечает Анна Сергеевна и добавляет: «Ну, я побежала». Она мгновенно растворяется в темноте. «Да, сами мы в жизни не нашли бы этот сарай, не только ночью, но, наверное, и днем тоже. Как же надо было оскорбить и обидеть женщину, унизить ее и заставить возненавидеть бессильной, от того еще более жгучей ненавистью, чтобы она решилась на такой поступок». Тем временем мы, не сговариваясь осторожно и неслышно, обследуем снаружи сарай. В темноте, когда больше доверяешь рукам, чем глазам, это занимает немало времени. В конце концов, мы устанавливаем, что дверь тут одна, и она плотно заперта изнутри. Больше никаких выходов из сарая обнаружить нам не удалось. У нас с собой фонари, но мы не решаемся пока прибегнуть к их помощи. Поэтому все приходится обшаривать на ощупь, при этом чутко прислушиваясь к тому, что происходит в сарае. Но там стоит глухая, просто мертвая тишина, и на миг у меня даже закрадывается сомнение: да есть ли там вообще кто-нибудь? Вот только дверь, она заперта, а снаружи торчат пустые петли для замка. И в ней нет врезного замка, который можно запереть ключом снаружи. Нам не удалось его нащупать. Значит, дверь заперта изнутри. Мы собираемся в стороне от сарая и шепотом обсуждаем, как поступить дальше. Тихо отпереть дверь не удастся, это ясно. Взламывать ее бессмысленно. Может быть, постучать и вызвать Федора, в крайнем случае объяснив ему через дверь, что сопротивляться бесполезно и даже вредно. Пожалуй, ничего больше не остается, это самое разумное. «Чердак», — шепчет Константин Прокофьевич. «Вот он какой высокий. Наверное, есть перекрытие. Надо бы обследовать, а потом уж стучать». «Верно, чердак надо непременно обследовать». А вдруг через него можно неслышно проникнуть в сарай? Кроме того, через него можно и скрыться из сарая.